Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, многочтимая Матушка Игуменья, дорогие братья и сестры! Господь Иисус Христос, взойдя в Иерусалим, до своих страданий проводил утренние часы в ограде, а вот во второй половине дня уходил на Елеонскую гору, где он общался со своими апостолами и говорил им то, что, может быть, в другое время он и не говорил, открывая им тайны Царствия Божьего. И все эти дни, понедельник, вторник и среда, наполнены этими поучениями Спасителя. Но совершенно особой силой звучат те слова, которые он произнес во вторник. Как слышали только что сегодня из евангельского чтения, завершая свои поучения, Господь сказал, что через 2 дня Пасха и надлежит пострадать Сыну Человеческому. Вот за 2 дня до начала страданий, смерти, он обращает к ученикам слова, которые, может быть, являются самыми важными во всем Евангелии. Это слова о будущем. О том, что ждет каждого человека и весь род человеческий. И говорит, как всегда, притчами, но притчами очень ясными. И сегодня эти притчи мы слышали. Это притча о нерадивом рабе, который не сумел управить теми, кто был вручен ему господином и получил наказание. Это притча о 10 девах, неразумных и разумных, которые вышли в сретение жениха, и те, кто был разумен, тот встретил жениха с зажженными светильниками и вошел на брачный пир, а перед неразумными двери были закрыты. Это притча о талантах, которой Господь говорит, что каждому человеку даны дары от Бога, и он ответит за то, как он эти дары использовал, когда предстанет пред Божественным Судьей. И, наконец, пророчество о самом страшном суде, о конце времени, о том, кого Господь оправдает и кого осудит. И как удивительно сильно звучат эти слова: «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира, ибо я был голоден, и вы накормили меня, я жаждал, и вы напоили меня». «Был странником, и вы приютили меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». И Господь тех, кто совершил это ближнему своему, оправдывает, ибо, совершая добро ближнему, мы совершаем то, что Бог повелел нам. То есть приносим Ему самую дорогую и благоуханную жертву. Ну а те, кто не видел в ближних образ Божий, кто не растворил свою жизнь милосердием, того Господь извергает на суде в гиену огненную. Размышляя о сегодняшнем евангельском чтении, святитель Иннокентий Херсонский сказал очень правильную, глубокую мысль, помогающую понять нам, что происходит с человеком во время его земного бытия. Он говорил так: «Сей жених грядет в полунощи». Кто сей жених? Сын Божий. Господь наш Иисус Христос. А почему мы его называем женихом? Кто такой жених? Это тот, кто обещает своей избраннице вступить с ней в брак. Но еще брака нет. Потому что если жених вступает в брак, он уже именуется мужем. Но мы-то ждем жениха, се жених грядет в полуночи. И вот, размышляя об этом, святитель Иннокентий говорит, что жених – это тот, кто обручен невесте. И все мы обручены Сыну Божьему в момент нашего крещения. А брак отложен. Он отложен до того момента, когда мы переступим черту физической жизни и смерти и войдем в Царствие Божие. Но особым образом этот брак отложен до страшного суда, когда окончательно определится судьба каждой человеческой души. Как в жизни земной те, кто обручены, могут быть рядом, вместе или на расстоянии жить, или, может быть, даже быть отдаленными многими и многими километрами друг от друга. Как те, кто обручен, несомненно сталкиваются с искушениями, с соблазнами, в том числе и с соблазном изменить данному в обручении обещанию. Ведь брака-то еще нет. Еще могу поступать так или иначе. Вот так и в нашей жизни. Это обручение Спасителю есть не что иное, как обещание верности. Но если мы в нашей земной жизни изменяем Христу, отказываемся от Его воли, от Его закона, от тех правил жизни, которые Он нам дал. Если вместо Него обретаем иную цель и ценность жизни, то тогда нарушаем верность. И никакого брака не будет, ибо на нарушивших верность не женятся и замуж не выходят. И продолжая размышления на эту тему, святитель Иннокентий говорит о том, что ведь большая часть нашего сердца и ума занята не Христом. И он говорит об этом в то более или менее, как нам кажется, спокойное время, когда Церковь Христова ничем и никем не стеснялась, проповедовала, жила под покровительством православного императора, и казалось, что все идет благополучно и правильно. Но и святитель Иннокентий, и многие другие пастыри прозревали, что не все идет правильно и не все благополучно, потому что сердца человеческие отдавались не Христу, а мамоне, деньгам, власти, каждодневным заботам. А что же говорить о нынешнем веке, когда так пронзительно предлагаются нам эти лжеблага, когда с такой силой навязываются каждому человеку как некий идеал жизни. Ничего подобного во времена святителя Иннокентия не было. Но уже тогда, по его словам, многие отдавали сердце не Христу. Сколько же сил требуется, чтобы сегодня не изменить жениху, остаться со Спасителем, не пленить сердце и разум свой этой внешней шелухой жизни, этими елочными игрушками, этими блестками, этой пустотой жизни, которая манит человека, как действительно блестка на елке манит к себе ребенка. Верность Спасителю предполагает в первую очередь духовное трезвение. Мы должны быть духовно трезвыми. Мы должны способны быть различать духов. Мы должны быть способны различать подлинные ценности бытия от ложных, суетных, лжеценностей, привлекающих человека только своей яркой внешностью. Откуда же нам взять силы на все это? Где набраться духовной мощи, чтобы противостоять этому огромному потоку искушений, соблазнов, лжеучений, всего того, чем враг рода человеческого пытается пленить сознание и сердце людей? Нет такой силы и нет такой возможности иной, как только сам Христос. Вот почему и дается нам поприще поста и молитвы. Чтобы подвиг, накладывая на себя, мы постарались воспитать свою волю в послушании Богу. Чтобы, участвуя в богослужениях, которые по-прежнему занимают меньшую часть нашего времени, мы научились слышать голос Божий и в словах молитв, и в ответе на нашу собственную личную молитву. Чтобы, причащаясь святых Христовых тайн, как совершили мы сегодня, мы почувствовали реальную помощь Божью, способную помогать нам отражать прелоги дьявольские. Все жених грядет в полунощи. Будем помнить эти слова. Никто не знает, когда эта полунощь наступит для каждого из нас. Все под Богом ходим и в любой момент предстанем Господу. Что скажем мы Ему, если ум и сердце были пленены другими целями и ценностями? Что скажем Ему, если не уберегли нашей верности, не сохранили веры и преданности Ему? Ничего не скажем, как не могли сказать те немудрые девы, что, не имея елея, зажгли свои светильники навстречу жениху. И не могли гореть те светильники. И пришлось им идти в город, чтобы покупать елей, потому что не было лишнего елея у мудрых дев. И опоздали те немудрые к встрече жениха. Пусть Господь помогает нам жить так, чтобы в любой момент мы с радостью могли сказать: «Се жених грядет в полунощи, и со смирением иду навстречу жениха и Господа, и судьи моему. Аминь».